Глава 11. Черная полоса, белая полоса. Двигаться дальше сразу я не стал. Пока бегал по прериям в суицидально-кровавом угаре, чувствовал, что крышу начинает серьезно рвать. К примеру, я начал вовсю засматриваться на хорошо опознаваемые в степи зоны с кристаллами дикой магии. За свое путешествие до этих мест я несколько раз видел подозрительные колебания воздуха, но быстро выбрасывал его из головы. А вот состояние остервенелой безбашенности, которым я бросался на львиной стаи, когда пару суток рыскаешь по степи, с хрустом пережевывая разодранного руками и зубами грызуна в поисках хищников и под палящим солнцем, в лысую голову, которую здорово напекает, начинают лезть странные мысли. Содранная с мега-сурка шкура была спасением, но душным, вонючим и неполным. На мелькающие тут и там кристаллики центров я засматривался с нехорошим интересом поучаствовать в лотерее. А. От среднего центра дикой магии, который фонил искажениями аж на площадь целого стадиона, я еле оторвал взгляд. А вдруг? Психиатра в степи не наблюдалось. Джин в доме матери отказался исполнять эту роль, но оказался хорошим слушателем. Так что, можно сказать, первую помощь я получил от него. После вываливания на синего друга человека своих проблем, я уселся медитировать там же, внутри здания. Темно, тихо, прохладно. Не сравнить с тесным душным шалашом собственного изготовления, смердящим ободранными сурками. Медитация хорошо помогала структурировать мысли, цели и желания. Я сидел, не спеша и методично, загоняя подальше воспоминания о степных приключениях. Они изобиловали не только львами и кровью, но и доброй порцией галлюцинаций. В памяти отчетливо отпечатался куда-то бредущий сквозь травяной жаркую пустошь здоровенный бурый медведь. Он шел на задних лапах, морда безвольно болталась при каждом шаге, а на голове была шляпа. Не так впечатляющая, как пару часов назад, в полдень, одного из наиболее удушливых дней, когда я сильно боялся степных крокодилов. Но, тем не менее, эти глюки следовало забыть. Также внезапно понял, что стал гораздо сильнее, с момента, как покинул владение строившегося барона. Немного подумал и сделал выводы. Не так. Не сильно. Просто мозги и тело привыкли к достигнутым пиковым изменениям, и прогресс может зайти дальше, если разбавить путешествие более интенсивными тренировками. Только вот вопрос. Такие мероприятия плохо сочетаются с жизнью путешествующего дикаря. Дела. Как бы сесть задницей на все стулья и ничего себе не поцарапать? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Ничего не скрипнуло. Просто в определенный момент у стойки рядом с джином кто-то аккуратно постучал по дереву, привлекая внимание. Я поднял взгляд на новоприбывших. Эльфы. Порядка десятка эльфов столпились около стойки, разглядывая меня с любопытством, которое можно было бы назвать профессиональным. Я ответил им тем же, но на любительском уровне. Ну, люди как люди. Взять худощавого человека с узкими плечами, обтянуть его чистой и ухоженной девичьей кожей вместо его обычной мужиковой. Ну и заострить концы ушей. Вот тебе и эльф. Ну да, еще и никаких признаков сколиоза. Осанка, естественно, прямая. Движения текучие и быстрые. И ни одного бессмертного. Сплошь разведчики и воины обычной цивилизации. Да они явно не из магического Гринписа. Кожа брони, немного металла на грудных жилетах, компактные рюкзаки. У каждого в левой руке легкое копье, луки со снятой тетивой. Всего у четверых. Ножики немалых размеров, но обычной, абсолютно не эльфийской формы, как можно было бы ожидать. Никаких вычурных изгибов, ни гравировки на лезвиях. Тем временем игра в гляделки подходила к концу. Наиболее сурово выглядящий эльф промурлыкал что-то остальным, и те занялись своими делами. Большая часть выбежала из дома. Один из оставшихся присел за стойку и начал что-то быстро рисовать, поглядывая на меня. Второй, совершенно цыганского вида и низкорослый, начал с умным видом светить на меня из странного вытянутого кристалла, зажатого в руке, что-то рассказывая первому. Сам же командир, успокаивающий, поведя руками, пригласил меня жестом за стойку, сказав джину несколько слов. Важный синий мужик обернулся ко мне и проговорил гулким басом. «Аквил из дома Квалкор Великого Леса, хан Эссель, предлагает вам диалог с моим посредничеством. «Вы согласны? Это бесплатная услуга дома». «Конечно, согласен. Чего тут думать?» Правда, Джин не стал играть в переводчика, а просто помахал руками над нами, вызвав знакомое мне свечение, предупредив, чтобы не отходили от стола далее двух десятков шагов. Вот и все. Мы понимаем друг друга. Сначала диалог пошел вяло и скомканно. У эльфа было множество вопросов, но на ответы он был скуп. Кроме краткой лекции, что через два дневных перехода, ниже по реке, начинается огромный эльфийский лес, в котором меня убьют без вопросов. Как бессмертного, без фракций, один раз. Потом найдут, где возродился, дадут по башке и выкинут подальше от их границ. А вот те бессмертные, которые присягнули другой державе и залезли в лес, тем будет хуже. На них будет тренироваться эльфийская молодежь. Поиск и уничтожение. До тех пор, пока бедологу возрождение не вышибет из-под крон леса, или же он не призовет на помощь мать, исчезнув таким образом далеко и надолго. На мой вопрос, можно ли миновать их чудесное жилище по воде? Мужик охотно ответил, что да, если не причаливать. А еще можно обойти, по его словам. Это заняло бы месяца 3-4. Роскошные у них владения. За это я ему поведал только общие черты своего маршрута, откуда начал, сколько прошел и почему не остался. Тот мужик заинтересовался всерьез, так как с этой стороны у их леса еще никаких контактов не было. Мои намеки на личную бедность и сильную заинтересованность в орудиях труда он воспринял здраво, но снимать с себя штаны не полез. Я его вполне понимал. Экипировка эльфов была ничем иным, как качественной и однообразной униформой. Наконец он тяжело вздохнул и выложил на прилавок 5 золотых монет пана, предупредив, что за каждую монету я буду должен петь, как птица Линтар с приходом весны. Пел я от души и долго. Эльфийский отряд, оставив нам с командиром хороший запас поджаренного на углях мяса и воды, ушел на патруль дальше. Я вспоминал все подробности своего путешествия, а также увиденного, услышанного и понятого. Общение затянулось аж на 2 суток. Аквил надолго задумывался, не стыдился повторять вопросы, уточнял. Лишь одна монета досталась мне легко за рассказ о встрече с темными эльфами и описанием леса, в котором я с ними поимел конфликт. Интересно, откуда у свежеиспеченной расы такая внезапная настороженность к подземным собратьям? Впрочем, я заставил скуповатого эльфа расстаться со всеми монетами. Что для одного деньги, то для другого совершенно иной уровень качества жизни, причем на перманентной основе. В каждом доме матери был свой ассортимент товаров, и цены на некоторые вещи доходили до умопомрачительных цифр. Но также там был открыт для бессмертных ассортимент определенных начальных наборов. Тот же лот новичка из туники, набедренной повязки, сандалии, пояса с огнивом и кремнем стоил ровно 1 золотую монету и оставался с бессмертным до тех пор, пока тот не решит избавиться от этих вещей, закинув их в раскрытый рот купели. А у меня было 5 монет. Когда эльф распрощался со мной и исчез в сумраке подступающего вечера, я, охрипший, голодный и злой, пошел ловить рыбу. Золото лежало в пространственном кошеле, его я потерять не рисковал, а вот сглупить, неправильно потратив, запросто. С утра я насел на Джина, жадно перебирая возможные варианты для личного обмундирования. Разгуляться было категорически негде. 1 золотой стоили лота новичка, одежда и пояс с огнетворящими камнями, мешок с затягиваемой горловиной, с парой рыболовных крючков, мотком крепкой и тонкой веревки и фляжкой, короткий нож с точилом, лопата, топорик, плащик. И все. Кинжал — 25 золотых. Хороший походный плащ с капюшоном — 45. Список из вечных предметов венчали приличные копье, сапоги, штаны и тяжелая куртка — 100 золотых за каждый. Джин объяснил, как работает вечность. Предметы портятся, ломаются, могут потеряться или быть украдены. Естественно, не из пространственного инвентаря. Но стоит их владельцу дать дуба, как предметы, их обрывки, огрызки, ошметки, все это растворяется в небытии, а бессмертный воскресает с ними, лежащими рядом. Кондиция всех предметов возвращается к первоначальной. Я представил себе, как сворачиваю себе шею ради стирки туники, и безумно захихикал, не до конца еще пустынный беспредел выветрился. Из дома матери вышел уже цивилизованный человек, из тех, кто звучит гордо. Одежда, мешочек с затяжками, нож и топорик обошлись мне в 4 золотых. На 5-й я взял еще один мешок с горловиной, прорезал в нем отверстие и натянул на голову вместо шапки от солнца. Хватит с меня глюков. Итак, я гордо вышел, глянул на мир с вызовом из прорези мешка и грустно проматерился. Предстояло много работы. Вернуться в лес вверх по течению, вить из травы много веревок, рубить одинаковые по объему деревца и вязать плот. И топорик мне сразу показался каким-то уж очень жалким для такого проекта. Так оно и оказалось. Выбранное для рубки дерево успешно сопротивлялось моим усилиям с топориком. В конечном итоге оно победило, сломалось топорище. Слишком мелкий и хлипкий инструмент, едва ли не томагавк. Сушняк порубить или кол себе сообразить сгодилось бы, но для таких работ нечто иное нужно. Тем не менее, пока рубил, внезапно подумал. А зачем плыть вдоль, если можно поперек? Лес эльфов же лишь на этой стороне. А поперек можно бы и без плота, на пердячей, так сказать, тяги. Чудок отдохнув, я подошел к воде, повел приятно зудящими после работы плечами и, радостно вбежав в воду, поплыл. Съели меня минут через 10 после старта. Что-то схватило за ногу и бодро рывком утащило на солидную глубину. Отпустило, потом я почувствовал несколько мощных тычков, рывков и хлоп. Возрождение. В той же воде, но слава яйцам у берега. Я с выпученными глазами упал задницей на берег. В голове вертелись и теснились желания. Обойти чертов лес, вернуться к такому доброму и понимающему барону, ходил бы сейчас, таскал бы тяжелый, учился полезному, а не вот это все. Порефлексировав, я предпринял следующую попытку. Вдруг случайность. Съели меня минут через 5. Отдышавшись уже в темноте, я предпринял попытку номер 3. Вдруг эта тварь наелась? Как оказалось, нет. Она там была далеко не одна. Рыбы были размером с акулу и похожи на щук, только с более короткой пастью. Добравшись до берега, я пошел думать и медитировать. Спать не хотелось. 3 смерти за короткое время здорово восстановили мое самочувствие и сильно ухудшили психическое здоровье. Последний я понял, испытывая сильное желание попробовать в 4-й раз пересечь реку. Вдруг рыбы в темноте плохо видят. Наверное, у меня аллергия на умственную работу. С утра с огромной неохотой стал прокачивать иисусинг. Ходьбу по воде. Я планировал учиться бегать по воде в совершенно других обстоятельствах. Он требовал зашкаливающих для меня объемов сосредоточенности и концентрации. Было необходимо четко и дозированно подавать короткие импульсы ки на всю поверхность ступни, соприкасающуюся с водой. Чем быстрее адепт перебирал ножками, тем меньше расходовалось ки. При этом адепт должен был находиться в чрезвычайно спокойном и сосредоточенном состоянии духа. И, мало того, обучение мастера проводили на небольшом прудике, в котором плавали карпы, отъедающиеся как раз на радость мастерам и настоятелю. Поверхность прудика была всегда тихой и спокойной, поэтому я и умудрился получить зачет по водяному бегу, просто с надрывом и брызгами, пробежав, вбухивая в каждый шаг столько ки, что половина лягушек в пруду должна была передохнуть от инфаркта. А сейчас мне требовалось форсированно отшлифовать кривое умение до состояния идеала, пригодного для передвижения на весьма неслабых волнах реки, которая по ширине заставила бы покраснеть от стыда Волгу. Месяц. В итоге это заняло месяц. В течение 30 дней я бегал по воде и питался жареными сурками. Тренировался. 1 раз на меня напала приблудная львица. Точнее, самка Шаруса. Внезапно выскочив из кустов с бодрым рычанием, она быстро рванула на меня с растопыренными когтями. Как-то на автомате получилось чуть изогнуть тело, уклоняясь от броска, и воткнуть ей кулаком в висок с таким выплеском энергии, что кошка моментально дала дуба. Еще разок один из больших обитателей глубин, привлеченный моим беганием вдоль кромки берега по воде, решил явить себя суши, выбросившись на мель. Надеялся сожрать меня и потом упрыгать назад на глубину. Гад. Я увернулся, чуть не заработав разрыв энергоканалов, Опять бездомные на автомате, мозги ссохлись от постоянного повторения одних и тех же действий. Отскочив на сушу, я умудрился немного понаблюдать за рыбой моих кошмаров. Эдакий судак весом с тонну и неимоверной свирепостью. Он долго танцевал на мелком месте, разрываясь между желанием уйти на приличную глубину или все-таки допрыгнуть до меня и попытаться сожрать. Увы, ушел. Атаковать настолько энергичное и здоровое тело я не решился. Пару раз, тренируясь днем, замечал эльфийские патрули. Они подходили ко мне ровно на дистанцию, с которой можно было увидеть меня, и быстро исчезали. Ну да, этим я уже не интересен. Когда пришла пора бежать, то я совершенно не был уверен, что готов. За меня решила погода. Поверхность реки была почти гладкой, лучшие условия из возможных. Я решил не терять шансы, даже придал себе решимости, покидав в купель все нажитые ветки, шкуры, мегасурков и несколько интересных булыжников, как бы ставя метафорическую точку на этом временном пристанище. Вышел на берег в одной набедренной повязке, глубоко вздохнул, взяв разгон, и побежал. Этот мир реален. Очень реален. В тысячу раз реальнее моего старого. Там жизнь определялась социумом, цивилизацией, безопасностью. Массой условностей и законов, помогающих чертовой кучке людей друг друга не перебить. Там дни летели за днями, я жил в комфорте и практически не испытывал голода. Мир, пан, другой. Он бьет наотмашь. Ты чувствуешь жизнь, вкус, запах. Испытываешь боль и страх, приспосабливаешься, выигрываешь и проигрываешь. Но в этой борьбе постоянно забываешь, что этот мир, несмотря на всю свою реальность, не твой старый. Если тут встретилась тебе гигантская плотоядная пресноводная рыба, которая промахнулась при первом броске, то она, в отличие от нормального речного хищника, отправится в погоню. Как можно сосредоточенно бежать, скрупулезно и быстро отправляя строго дозированные порции ки на каждом шагу и при этом громко завывать внутри от ужаса? Не знаю. Получилось. Редкие всплески за спиной быстро превратились в шум, как будто сзади мне большими и красивыми хвостами аплодирует сотня русалок. Я с квадратными глазами бежал, сосредоточившись только на едва видимой черной полоске впереди. Подсознание каким-то образом поняло, что если меня сожрут, то это будет серия смертей с возрождением в воде, поэтому весь организм подчинился одному — поддерживать темп. Поэтому даже когда сзади вылезло что-то реально крупное и явно сожрало кого-то из преследователей, я не оглянулся. Меня даже не тронуло то, что на какую-то долю секунды меня закрыла тень этого крупного. Я бежал. На берег вломился со всей набранной скорости, моментально споткнувшись о землю и прокатившись кувырком с десяток метров, ничего не слыша, не видя, не соображая. Пару часов провалялся, бессмысленно таращась в синеву неба. Потом встал, как-то умудрился онеметь весь, даже волосы, кажется, онемели, и ногти. На углу зрения мелькало красное. Полное истощение энергоканалов. Я потупил в надпись и выдохнул. Полюбовался на клуб пара, вырвавшийся из легких наружу в жаркое степное лето. Ух, ё! На берегу, измазанные в грязи, валялись, уже не шевелясь, три здоровых туши судаков. Что там система пишет? Самостоятельно освоен навык. Бег водомерки. Уровень 1 единица. Получен опыт 33 тысячи единиц. Получен уровень 16. Навык. Бег водомерки. 2 уровень. Получен опыт 6300 единиц. Получен опыт 6300 единиц. Получен опыт 6300 единиц. Навык. Бег водомерки. 3 уровень. Получен опыт 3200 единиц. Получен уровень 17. И негативные статусы. Энергетическое истощение, нервные перенапряжения. Я еще от себя мысленно добавил умственное отклонение. Но оно уже норма, видимо. Статус. Статус. Имя Соломон. Раса — человек. Класс — странствующий монах, стальной. Пол — мужской. Уровень — 17. До следующего уровня — 74 238 единиц опыта. Фракция отсутствует. Характеристики — 25 единиц. Дополнительные характеристики. Свойства бессмертного. Возрождение — максимальный уровень. Вечный — максимальный уровень. Пространственный кошелек — 2 уровень. Пространственный карман. 2 уровень. Особенности. Неподъемная душа. Непочтительный ученик. Улучшенное обоняние. Свободные очки. характеристик 46 единиц, способностей 16 единиц, навыков 16 единиц. Приемы. Дзен, шлепок, 6 уровень. Бег водомерки, 3 уровень. Бег водомерки. Монах способен перемещаться шагом или бегом по поверхности воды за счет мастерского манипулирования ки. Прием можно активировать, находясь менее чем в полуметре над водой. Супер. Побегая я еще минут 10 по берегу, то получил бы навык и спокойно пересек бы реку без дикого перенапряжения. Наверное. Так, нужно вернуть вещи, оставленные на том берегу. Я устало вздохнул и в который уже раз себя убил.